Часть первая. Глава первая. Первый приступ. Солнце с утра поднялось зловеще багровым, словно до красна накаленное ядро, шаром предвещая непогоду. Попутный ветер, задувший было сначала, засвежел, и с каждым порывом становился все упорнее, настойчивее и словно нетерпеливее. Огромные, как горы, валы высоко поднимали свой белый гребень, вырастая и рушась, как прозрачные, бурливые, клокочущие живые стены. Они распадались и падали с шумящим, стонущим гулом. Снасти скрипели, дерево трещало. Резкий свист ветра не давал отдыха уху. Погода разыгрывалась. «Отдать Бизань Гитовы!» — громким, молодым, радостным голосом кричал в рупор Литта, чувствуя уже в себе тот восторг, который охватывает его, когда начиналось или могло еще начаться настоящее дело, настоящая борьба с любимую, грозную и давно привычную ему стихией. «Тяни, Бизань Шкот!» «Эчеленца, ваше сиятельство, хочет привести к ветру?» — спросил его старый штурман, приближаясь. Литта, опустив рупор и придерживаясь и упираясь ногами в скользкую, облитую водой палубу, следил за бросившимися исполнять его приказания матросами. «Эчеленца!» — начал было опять штурман. На этот раз Литта оглянулся на него и удивленно посмотрел, как бы не понимая, зачем был сделан этот лишний вопрос. Для штурмана должно было быть ясно и без того, что значит, когда ставят Бизань.